Жизнь. Госпоже Брен, дань уважения преданного друга и в память о друге умершем. Ги де Мопассан. Глава первая. Скромная истина. Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну. Дождь не переставал. Всю ночь стекла звенели, и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягченное водою небо, словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем. Рокот разлившихся ручьев наполнял пустынные улицы. Дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую испариной на стенах от подвалов до чердаков. Выйдя накануне из монастыря и оставив его навсегда, Жанна жаждала, наконец, приобщиться ко всем радостям жизни, о которых так давно мечтала. Она опасалась, что отец будет колебаться с отъездом, если погода не прояснится, и в сотый раз за это утро пытливо осматривала горизонт. Затем она заметила, что забыла положить в дорожную сумку свой календарь. Она сняла со стены листок картона, разграфленный на месяцы с золотой цифрой текущего 1819 года в виньетке. Она вычеркнула карандашом 4 первых столбца, заштриховывая все имена святых вплоть до 2 мая, дня своего выхода из монастыря. Голос за дверью позвал: «Жанетта?» Жанна ответила: «Войди, папа». И в комнату вошел ее отец. Барон Симон Жак Ле Пертуи де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым. Восторженный последователь Жан-Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным. Аристократ по рождению, он инстинктивно ненавидел 93-й год, но философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью. Его великой силой и великой слабостью была доброта. Такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать. Доброта Творца, беспорядочная и безудержная, подобная какому-то омертвлению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку. Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и нежной. До 12 лет она жила дома, а потом, несмотря на слезы матери, была отдана в монастырь Сакре-Кёр. Там отец держал ее в строгом заключении, в заперти, в безвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему 17-летней целомудренной девушкой и собирался затем сам погрузить ее в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путем созерцание наивной любви, простых ласк животных, ясных законов жизни. Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись ее воображению в дни праздности, в долгие ночи. Она походила на портрет Вернеза своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на ее коже аристократической, чуть розоватой кожи, оттененной легким пушком, который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под ласкою солнца. Глаза Жанны были синие, той темной синевы, какую отличаются глаза голландских фаянсовых фигурок. Около левой ноздри у нее была маленькая родинка. Другая была справа на подбородке, где велось несколько волосков, до того подходивших к цвету ее кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом нее радость. Нередко привычным движением она подносила руки к вискам, как бы желая пригладить прическу. Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала. «Ну что же, едем?» — спросила она. Он улыбнулся, тряхнул довольно длинными уже седыми волосами и протянул руку к окошку. «Неужели тебе хочется отправиться в путь в такую погоду?» Но она молила его ласково и нежно. «Поедем, прошу тебя, папа, после полудня погода разгуляется». «Но мама ни за что не согласится». «Согласится, обещаю, я беру это на себя». «Если тебе удастся ее уговорить, я не возражаю». И она стремглав бросилась в комнату баронессы. Ведь этого дня отъезда она ждала со все возрастающим нетерпением. С минуты поступления в Сакрекер она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза возили ее на две недели в Париж, но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне. Теперь ей предстояло провести лето в их поместье Тополя, в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье близ Ипора, и свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечной радости. Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нем, когда выйдет замуж. Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в ее жизни. Но через 3 минуты она выбежала из комнаты матери, крича на весь дом: «Папа, папа, мама согласна, вели запрягать!» Ливень не прекращался. Он даже, пожалуй, усилился, чуть только карета подъехала к крыльцу. Жанна собиралась уже сесть в экипаж, когда с лестницы спустилась баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, а с другой — рослой горничной, хорошо сложенной и сильной, как парень. Это была нормандка из Ко. На вид ей можно было дать по меньшей мере 20 лет, а ей еще только что минуло 18. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали. Главная обязанность Розали — состояла в уходе за ее госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась. Баронесса, сильно задыхаясь, сошла на крыльцо старого особняка, взглянула на двор, по которому стремительно текла вода, и заметила: «Право же, это неразумно». Муж, по обыкновению улыбаясь, ответил: «Но ведь вы так пожелали, мадам Аделаида». Баронесса носила пышное имя Аделаиды, и муж прибавлял к нему всегда «мадам» с оттенком чуть насмешливого уважения. Она снова двинулась вперед и с трудом поднялась в экипаж, рессоры которого сразу осели. Барон поместился рядом с нею, а Жанна и Розали уселись на скамейке напротив. Вслед за ворохом накидок, отъезжающие прикрыли ими себе колени, кухарка Людивина принесла 2 корзины и поставила их в ногах. Затем она вскарабкалась на козлы рядом с дядей Симоном и укуталась большим пледом, совершенно ее закрывшим. Привратник с женою подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке. После этого тронулись в путь. Кучер, дядя Симон, понурив голову и горбясь под дождем, совсем исчез в своей ливрее с тройным воротником. Порывы ветра со стоном бились в стекла и заливали дорогу потоками воды. Карета, запряженная парой лошадей, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших судов, мачты, реи и снасти которых печально поднимались, словно оголенные деревья, возливавшиеся ручьями неба. Затем она выехала на длинный бульвар горы Рибуде. Вскоре дорога пошла лугами. Время от времени сквозь водяной туман смутно вырисовывалась мокрая ива, ветви которой свисали с беспомощностью трупа. чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи. Все молчали. Самые мысли, казалось, пропитались сыростью, как и земля. Мать Жанны, откинувшись, прислонилась к стенке кареты и закрыла глаза. Барон хмуро рассматривал однообразные и залитые дождем поля. Розали с узлом на коленях дремала животной дремотой простолюдинов. Но Жанна чувствовала, что оживает под этой теплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух. Полнота радости, подобно листве, защищала ее сердце от грусти. Она молчала, но ей хотелось петь, высунуть наружу руку и, набрав воды, напиться. Она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печальны окрестности, и тем, что чувствует себя защищенной от этого потопа. Под яростным дождем от блестящих крупов лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды. Баронесса мало-помалу начала засыпать. Ее лицо, обрамленное шестью правильно расположенными и колыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны ее шеи, последние складки, которые терялись в безбрежном море груди. Голова ее приподнималась при каждом вздохе и тотчас же падала снова, щеки надувались, а из полуоткрытых губ вырывалось звонкое похрапывание. Муж наклонился к ней и тихонько вложил ей в руки, скрещенные на полном животе, маленький кожаный бумажник. Это прикосновение разбудило ее. Она взглянула на бумажник затуманенным взором с отупением человека, сон которого внезапно прервали. Бумажник упал и раскрылся. Золото и банковые билеты рассыпались по полу кареты. Баронесса совсем проснулась, а веселое настроение дочери проявилось во взрыве хохота. Барон подобрал деньги и положил их жене на колени. «Вот, мой друг, все, что осталось от моей фермы в Эльто. Я продал ее, чтобы восстановить тополя, где мы теперь будем жить подолгу». Она сосчитала деньги, 6400 франков, и спокойно положила их в карман. Это была уже девятая проданная ферма из 31, оставленных им родителями. Однако они еще обладали приблизительно 20 000 годового дохода с земель, которые при хорошем управлении могли бы легко приносить в год и 30 000. Они жили скромно, и этого дохода было бы достаточно, не будь в доме бездонной пропасти, вечно разверстой их доброты. Из-за нее деньги испарялись в их руках, как испаряется вода в болоте под палящими лучами солнца. Деньги текли, бежали, исчезали. Как это происходило, никто не знал. Каждую минуту кто-нибудь из них говорил: «Не знаю, как это вышло, но я истратил сегодня 100 франков, а не сделал ни одной крупной покупки». Легкость, с которой они раздавали деньги, была, впрочем, одной из величайших радостей их жизни, и тут они прекрасно и трогательно понимали друг друга. Жанна спросила: «А красив теперь мой замок?» Барон весело ответил: «Увидишь, дочурка!» Мало-помалу ярость ливня стихала, и вскоре от него осталось лишь нечто вроде тумана, тончайшая сеющая дождевая пыль. Облачный свод как бы приподнялся, побелел, и вдруг сквозь какую-то невидимую щель длинный косой луч солнца упал на луга. Тучи разошлись, показалась синяя глубина небосвода, потом просвет увеличился, как в разрывающейся завесе, и прекрасное лазурное небо, чистое и глубокое, развернулось над землей. Пролетел свежий легкий ветерок, словно счастливый вздох земли, когда проезжали мимо садов или лесов, слышалось порою веселое пение птицы, сушившей свои перья. Вечерело. Теперь в карете все спали, кроме Жанны. Два раза останавливались на постоялых дворах, чтобы дать передохнуть лошадям, покормить их овсом и напоить. Солнце село. Вдали зазвонили колокола. В какой-то деревушке зажглись фонари. Небо также засветилось бесчисленными звездами. То там, то здесь появлялись освещенные дома, пронизывающие мрак огненными точками, и вдруг за косогором, сквозь ветви сосен, показалась луна, огромная, красная и словно оцепеневшая от сонливости. Было так тепло, что окна кареты оставались опущенными. Жанна, истомленная мечтами и присытившаяся счастливыми видениями, теперь отдыхала. Чувствуя онемение от долгого пребывания в одной и той же позе, она время от времени открывала глаза, смотрела в окно и различала в светлой ночи бегущие мимо деревья, фермы или несколько коров, лежавших там и сям в поле и подымавших головы. Она старалась найти другую позу и пробовала снова поймать нити прерванных грез, но непрестанный стук экипажа наполнял ее уши, утомлял ее мысль, и она вновь закрывала глаза, чувствуя, что ее ум так же устал, как и тело. Наконец остановились. У дверец кареты стояли мужчины и женщины с фонарями в руках. Приехали. Жанна, сразу проснувшись, проворно выскочила из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли баронессу, совершенно разбитую, жалобно стонавшую и без конца твердившую еле слышным умирающим голосом: «Ах, Боже мой! Ах, дети мои!» Она не захотела ни пить, ни есть, легла в постель и тут же заснула. Жанна и барон ужинали вдвоем. Они переглядывались и улыбались, брали друг друга через стол за руки, а потом, полные детской радости, вместе принялись за осмотр заново отделанного дома. Это было одно из высоких и обширных нормандских зданий, нечто среднее между фермой и замком, одно из зданий, построенных из белого камня, сделавшегося серым, и настолько просторных, что в них могло вместиться целое племя. Очень обширная прихожая делила дом пополам, пересекая его насквозь. Высокие двери вели из нее на обе его стороны. Двойная лестница, казалось, перешагивала через этот вход, оставляя середину прихожей пустою и соединяя во втором этаже оба своих подъема наподобие моста. В нижнем этаже направо входили в огромную гостиную, обтянутую штофом с изображением птиц среди листвы. Вся мебель, обитая вышитой крестиком материей, представляла собою иллюстрации к басням Лафонтена. Жанна затрепетала от радости при виде стула, который любила еще ребенком и на котором были изображены лисица и журавль. Рядом с гостиной были расположены библиотека со старинными книгами и две комнаты, не имевшие определенного назначения. Налево от входа была столовая с новой деревянной обшивкой, бельевая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванна. Все пространство второго этажа пересекал коридор. 10 дверей из 10 комнат тянулись одна за другой. В самой глубине направо была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал ее заново, использовав обивку и мебель, валявшиеся на чердаке без употребления. Старинные фламандские ткани населяли эту комнату причудливыми фигурами. Увидев свою кровать, девушка вскрикнула от радости. По четырем углам 4 большие птицы, выточенные из дуба, черные и блестящие от воска, поддерживали ложе и казались его хранителями. С боков находились 2 широкие гирлянды резных цветов и фруктов. 4 колонки с тонкими желобками, увенчанные коринфскими капителями, поддерживали карниз из роз и амуров. Кровать высилась величественно, но была в то же время легка и изящна, несмотря на мрачный вид дерева, потемневшего от времени. Одеяло и полог кровати сверкали, как 2 небосвода. Они были сделаны из старинного темно-синего шелка, по которому точно звезды были разбросаны крупные цветы лилии, вышитые золотом. Налюбовавшись вдоволь кроватью, Жанна подняла свечу и стала рассматривать обивку стен, стремясь понять содержание рисунков. Молодой вельможа и молодая дама, одетые в необыкновеннейшие костюмы зеленого, красного и желтого цвета, беседовали под голубым деревом, на котором зрели белые плоды. Большой кролик, тоже белый, пощипывал серую траву. Прямо над этими фигурками в условной перспективе виднелись 5 круглых домиков с остроконечными крышами, а вверху, почти на небе, красная ветряная мельница. Все это было заткано крупными разводами, изображавшими цветы. 2 других панно были очень похожи на первое, только на них из домиков выходили 4 человечка, одетые по-фламандски, и простирали к небу руки в знак крайнего изумления и гнева. Последнее же панно изображало драму. Неподалеку от кролика, который все еще продолжал щипать траву, был распростерт молодой человек, казавшийся мертвым. Молодая дама, глядя на него, пронзала себя грудь шпагой, а плоды на дереве сделались черными. Жанна уже отказалась было понять все это, как вдруг обнаружила в углу микроскопического зверька, которого кролик, будь он живой, мог бы проглотить, как травинку. А между тем это был лев. Тогда она узнала злоключение Пирама и Тисбы, и хотя улыбнулась наивности рисунков, все же почувствовала себя счастливой, что ей придется быть лицом к лицу с этой любовной историей, которая будет постоянно твердить ей о дорогих надеждах, и что каждую ночь во время сна над ней будет витать эта любовь античного мифа. Остальная мебель представляла собой собрание самых различных стилей. Это была обстановка, которая остается в семье от каждого поколения и превращает старинные дома во что-то вроде музеев, где смешивается решительно все. По бокам великолепного, окованного блестящими медными украшениями комода в стиле Людовика XIV стояли 2 кресла в стиле Людовика XV, еще хранившие свою прежнюю шелковую обивку с букетами цветов. Секретер розового дерева стоял против камина, на котором под круглым колпаком красовались часы в стиле ампир. То был бронзовый улей, висевший на 4 мраморных колонках над садом из золоченных цветов. Тоненький маятник, спускавшийся из улья через длинную щель, непрестанно покачивал над этим цветником крохотную пчелку с эмалевыми крылышками. С одной стороны улья был вделан циферблат из расписного фаянса. Часы пробили 11. Барон поцеловал дочь и ушел к себе. Тогда Жанна с чувством сожаления улеглась в постель. В последний раз окинула она взглядом свою комнату и потушила свечу. Но с левой стороны кровати, прислоненной к стене только изголовьем, было окно, через которое проникал поток лунного света, разливавшийся по полу прозрачной лужицей. Бледные отблески отражались на стенах, слабо лаская любовь неподвижных Пирама и Тисбы. В другое окно, приходившееся против ног кровати, Жанна видела высокое дерево, залитое кротким сиянием. Она повернулась на бок и сомкнула глаза, но через некоторое время снова открыла их. Ей чудилось, что ее все еще подбрасывают толчки экипажа, стук которого продолжал звучать в ее ушах. Она пробовала лежать неподвижно, надеясь, что спокойная поза позволит ей наконец заснуть. Но волнение, которым был объят ее ум, передалось вскоре и ее телу. У нее сводило ноги, лихорадка усиливалась. Тогда она встала и босиком с голыми руками, в длинной рубашке, придававшей ей вид призрака, перешагнула через лужу света, разлитую на полу, отворила окно и выглянула наружу. Ночь была так светла, что все было видно, как днем. Девушка узнавала места, который она любила еще в раннем детстве. Против нее и всего ближе к ней расстилался широкий газон, который при ночном освещении казался желтым, как масло. Два гигантских дерева возвышались перед замком по обеим сторонам его. Платан на севере, липа на юге. Небольшая роща, расположенная на самом краю лужайки, окаймляла это имение, защищенное от морских бурь пятью рядами вековых вязов, искривленных, ободранных, растерзанных, верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши, вечно бушевавшим морским ветром. Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, отделявшими господский замок от двух соседних ферм, в одной из которых жила семья Кульяров, а в другой — Мартены. От этих тополей и получил свое имя замок. За пределами этого огороженного места расстилалась обширная невозделанная равнина, поросшая диким терновником, где ветер выл и метался день и ночь. Дальше берег сразу обрывался круче в 100 метров высоты, отвесной и белой, купавшей свое подножие в волнах. Жанна смотрела вдаль на безбрежную волнистую водную гладь, которая, казалось, дремала под звездами. В эти часы отдохновения природы после захода солнца в воздухе разливались все запахи земли. Жасмин, обвивавший окна нижнего этажа, непрестанно струил свой резкий аромат, который смешивался с более легким благоуханием распускавшихся листьев. Медленные дуновения ветра приносили крепкий запах соленого воздуха и липкие испарения морских водорослей. Девушка, сияющая от счастья, полной грудью вдыхала воздух, и деревенская тишина успокаивала ее, как свежая ванна. Все животные, просыпающиеся с наступлением вечера и таящие свою безвестную жизнь в тиши ночей, наполняли полутьму безмолвным оживлением. Огромные птицы беззвучно парили в воздухе, как пятна, как тени. Жужжание невидимых насекомых едва касалось уха. По росистой траве и по песку пустынных дорог мчались немые погони. Лишь несколько меланхолических жаб посылали к луне свой короткий и однообразный стон. Жанне казалось, что сердце ее расширяется, что оно полно неясных звуков, как и этот светлый вечер, что оно вдруг закишело тысячью бродяжнических желаний, как у тех ночных животных, чей шорох ее окружал. Что-то роднило ее с этой живой поэзией, и в мягкой белизне ночи она ощущала нечеловеческий трепет, биение едва уловимых надежд, что-то похожее на дуновение счастья. И она стала мечтать о любви. Любовь. Уже 2 года, как ее приближение наполняло Жанну возраставшую тоскою. Теперь она может любить. Теперь ей остается только встретить его. Каков он будет? Она не представляла себе этого в точности и даже не спрашивала себя, это будет он, вот и все. Она знала только, что будет обожать его всей душой и что он будет любить ее так же всем своим существом. В такие вечера, как этот, они будут гулять под пепельным светом звезд. Они пойдут рука об руку, прижавшись друг к другу, ощущая биение своих сердец, чувствуя теплоту плеч, сплетая свою любовь с нежной ясностью летних ночей, и станут такими близкими, что смогут легко, одной силой своей любви, проникнуть в самые сокровенные мысли друг друга. И это будет длиться бесконечно, в безмятежности невыразимой любви. Ей показалось вдруг, что она уже ощущает его здесь, возле себя. Смутный трепет чувственности внезапно пробежал по ее телу с головы до ног. Она прижала к груди руки бессознательным движением, словно обнимая свою мечту. На губах, протянутых к неизвестному, она ощутила нечто заставивший ее почти лишиться чувств, словно дыхание весны запечатлело на них поцелуй любви. Вдруг она услышала, что кто-то идет там, в ночи, по дороге, позади замка, и в безумном порыве, охваченная страстной верой в невозможное, в чудесные случайности, в божественные предчувствия и романтические пути судьбы, она подумала: «А что, если это он?» Она боязливо прислушивалась к мерным шагам прохожего и была уверена, что он сейчас остановится у решетки и попросит приюта. Когда он прошел, она почувствовала грусть, точно от разочарования. Но она поняла безрассудство своих надежд и улыбнулась своему безумию. И вот, несколько успокоившись, она отдалась более разумным мечтаниям, стараясь проникнуть в будущее, строя планы жизни. Она заживет с ним здесь, в этом тихом замке над морем. У нее, конечно, будет двое детей, сын для него, а дочь для нее. И она уже видела, как дети бегают по траве между платаном и липой, а отец и мать восхищенно следят за ними, обмениваясь друг с другом над их головами взором, полным счастья. И долго-долго еще грезилось ей, в то время как луна, заканчивая свой путь по небу, собиралась погрузиться в море. Воздух начал свежеть, горизонт на востоке бледнел, пропел петух на ферме справа, другие откликнулись с фермы налево. Их охрипшие голоса, казалось, доносились откуда-то очень издалека, сквозь стенки курятника. На громадном своде небес, незаметно побелевшим, стали исчезать звезды. Где-то раздался птичий крик. В листве послышалось щебетание, сначала робкое, затем оно стало более смелым, переливчатым, радостным и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево. Вдруг Жанна почувствовала себя залитую светом и, подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась, ослепленная блеском зари. Гора пурпуровых облаков, частью заслоненных старою аллеей тополей, бросала кровавые отблески на пробужденную землю. И медленно, разрывая сверкающие тучи, обрызгивая огнем деревья, долины, океан, весь горизонт, показался громадный пламенеющий шар. Жанна почувствовала себя обезумевшей от счастья. Восторженная радость, бесконечное умиление перед величием природы переполнили ее замиравшее сердце. То было ее солнце, ее заря, начало ее жизни, восход ее надежд. Она протянула руки к лучезарному пространству, как бы желая обнять солнце. Ей хотелось громко крикнуть что-то вдохновенно прекрасное, достойное рождения этого дня, но она оставалась неподвижной в бессильном экстазе. Затем, положив голову на руки, она почувствовала, что глаза ее полны слез, и сладко заплакала. Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворенной, немного усталой и словно озябшей. Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала еще несколько минут и заснула так крепко, что не слыхала, как 8 часов ее позвал отец, и проснулась только, когда он вошел в комнату. Он хотел показать ей отделку замка, ее замка. Фасад, выходивший внутрь усадьбы, был отделен от дороги широким двором, обсаженным яблонями. Эта проселочная дорога, бежавшая вдоль крестьянских изгородей, соединялась в полулье отсюда с большой дорогой, которая вела из Гавра в Фикан. От опушки леса к крыльцу шла прямая аллея. Службы, низкие строения из прибрежного камня, крытые соломой, тянулись в ряд по обеим сторонам двора вдоль рвов, отделяющих их от обеих ферм. Кровля дома была обновлена, вся деревянная отделка восстановлена, стены отремонтированы, комнаты обиты обоями, все внутри вновь окрашено. Новые ставни серебристо-белого цвета и свежая штукатурка сероватого фасада выделялись как пятна на старинном потемневшем здании. Другая сторона дома, куда выходило одно из окон Жанны, была обращена к морю, которое виднелось поверх рощи и стены вязов, изглоданных ветром. Жанна и барон, взявшись под руку, обошли все, не пропустив ни одного уголка. Затем они медленно прогулялись по длинным аллеям тополей, окружавшим так называемый парк. Трава уже появилась под деревьями и расстилалась зеленым ковром. Рощица поистине была очаровательна, и ее извилистые дорожки, разделенные изгородями листвы, перекрещивались друг с другом. Внезапно выскочил заяц, испугавший девушку, прыгнул с откоса и удрал в морские тростники к скалистому обрыву. После завтрака, ввиду того, что госпожа Аделаида еще чувствовала слабость и объявила, что желает отдохнуть, барон предложил Жанне пройтись до Ипора. Они пустились в путь и миновали сначала деревушку Этуан, прилегавшую к тополям. Трое крестьян поклонились им, словно знали их давным-давно. Затем они углубились в лес, спускавшийся к морю по склону извилистой долины. Вскоре показалась деревня Ипор. Женщины, чинившие тряпье, сидя на пороге своих жилищ, смотрели им вслед. Покатая улица с канавкой посередине, с кучами отбросов у дверей домов, издавала сильный запах рассола. Темные сети, в которых там и сям виднелись застрявшие блестящие чешуйки, похожие на серебряные монетки, просушивались у дверей лачуг, откуда несся запах жилья, скученной в одной комнате большой семьи. Несколько голубей прогуливались вдоль канавы, отыскивая себе пропитание. Жанна осматривалась кругом, и все это казалось ей новым и занимательным, как театральная декорация. Но вдруг, обогнув какую-то стену, она увидела море, темно-синее и гладкое, уходившее вдаль, насколько мог видеть глаз. Они остановились вблизи пляжа и стали смотреть. Паруса, белые как крылья птиц, плыли по морскому простору. Справа и слева поднимались громадные скалы. С одной стороны нечто вроде мыса преграждало взгляд, а по другую дорогу линия берега уходила в бесконечную даль, пока не превращалась в неуловимый штрих. В одном из ближайших разрывов этой линии виднелись гавань и домики. Мелкие волны, образуя пенистую бахрому моря, с легким шумом прокатывались по гальке. Лодки местных жителей, вытащенные на откос, усеянные галькой, отдыхали на боку, подставляя солнцу свои круглые щеки, блестевшие смолой. Несколько рыбаков готовили их к вечернему приливу. Подошел матрос, предложивший рыбу, и Жанна купила камбалу, которую ей хотелось самой отнести в тополя. Он предложил также свои услуги для прогулок по морю, повторив несколько раз кряду свое имя, чтобы оно лучше осталось в памяти. Ластик. Жозефен Ластик. Барон обещал не забыть его. Пошли обратно в замок. Огромная рыба утомляла Жанну. Она проделала ей сквозь жабры отцовскую палку, концы которой оба они взяли в руки. Болтая словно дети, они весело поднимались по берегу, сияющими глазами, обвиваемые ветром, а камбала, все более и более оттягивавшая им руки, тащилась жирным брюхом по траве.